Глава 7. Станция. Окрестности станции Нижнебаканской, 13 февраля 1943 года. Отойдя от развилки поглубже в лес, снова остановились, по настоянию морского пехотинца проведя ревизию имеющегося в наличии боевого и прочего снаряжения. Результаты радовали не сильно, хоть и особо катастрофическими их было не назвать. С оружием дело обстояло более-менее неплохо, поскольку автоматы имелись у всех троих. У осназовца с Шохиным штатные ППШ-41. Степан же так и ходил с трофейным Машинин-пистолетом, не успев его заменить на родной пистолет-пулемет. Ему, собственно говоря, никто и не предлагал, как-то и без того нашлось чем заняться. Конечно, покидая самолет, можно было взять оружие погибшего сержанта Артемьева. Но делать этого морпех не стал. Слишком уж подозрительно будет выглядеть с точки зрения добравшихся до разбитой машины фрицев. С той же целью не стал забирать и пистолеты пилотов. Пусть у проводящих осмотр гитлеровцев сложится впечатление, что больше в транспортнике никого не было. В конце концов, мог же самолет возвращаться порожняком всего с одним пассажиром? Мог, понятно. А что, документов ни у кого нет? Ну так мало ли почему. На аэродроме, допустим, оставили. Не возвращаться же. Вот оружие — совсем другое дело. Его бы уцелевшие при аварийной посадке русские ни за что не бросили. Боеприпасов, правда, маловато, всего по 4 секторных магазина к Шпагиным и 5 к МП-40, поскольку в немецкий подсумок помещался на один больше, чем в советский. Вот только у товарищей все магазины забиты под завязку, а у него половина пустых, отстрелянных еще во время боя с егерями. Пополнением боекомплекта морпех как-то не озадачился, хотя найти патроны 9×19 мм «Люгер» в прифронтовой зоне никакой проблемы не составляло. Стоило только попросить Шохина помочь. Но кто ж мог предположить, чем закончится их недолгий полет? С пистолетами тоже все было в полном порядке. Причем у Гускина оказался не привычный ТТ, как у контрразведчика, а от чего-то наган. Заметив удивление Алексеева, старший сержант охотно пояснил. «Так он в моем деле порой куда удобнее. И следов не оставляет, поскольку гильзы подбирать не нужно. И бромит...» «Бромит. Один из первых советских ПББС – глушителей. Разработан в 1929 году для использования револьверами системы «Наган». «Наган» в честь конструкторов братьев Митиных. Во время Великой Отечественной войны активно использовался разведывательно-диверсионными подразделениями НКВД и РККА. К нему имеется, можно тихонечко отработать. Да и запасной ствол тоже есть, просто открыто не ношу, вольтерок трофейный. У вас, вон, гляжу, 08-й «Люгер» в кобуре. Хороший пистолет, спору нет, вот только скрытно в кармане не потаскаешь, заметно. А мой ППК плоский, в движении не мешает, да и при поверхностном обыске не в раз найдешь. Показать? Не нужно, отрицательно мотнул головой Старлей, припомнив разгромленный штаб в Глебовке, комнату, где ночевали немецкие и румынские офицеры. Про ту, другую комнату вспоминать не хотелось. Вообще никогда и ни при каких обстоятельствах. И захваченный Левчуком трофей. Знакомая машинка, приходилось сталкиваться. Хуже всего было с продуктами, по все той же озвученной выше причине. Никто не ожидал, что вместо нескольких часов полета их ожидают несколько суток блужданий по вражеским тылам. Ни у морпеха, ни у контрразведчика никакой провизии с собой просто не имелось. В вишмешке куда более запасливого осназовца нашлись пара банок тушенки, 3 брикета горохового супа-пюре, небольшой с полладони кусок сала и с десяток сухарей. Если экономить, можно растянуть дня на 3-4, но не больше. «Могло быть и хуже», — подвел итог Алексеев. «В ближайшие дни от голода точно не помрем, а там или до наших доберемся, или по дороге у фрицев провиантом разживемся». «Ну так что, выдвигаемся?» «Погоди», — внезапно помотал головой капитан госбезопасности. «Еще один вопрос нужно решить». «Значит так, товарищи. В моей полевой сумке находятся документы особой государственной важности. 4 блокнота с записями, если быть точным. Товарищ старший лейтенант в курсе, что это за документы. Попасть к фашистам они не должны ни при каких условиях. Вообще ни при каких. А еще тут есть вот это». Откинув клапан планшетки, Шохин продемонстрировал 200-граммовую толовую шашку и лимонку с вкрученным запалом. «Если я погибну или по какой-либо причине не смогу самостоятельно уничтожить документы, это придется сделать вам, даже ценой собственной жизни. Приказ понятен? Если хотите что-то спросить, спрашивайте сейчас». «Так точно, понятен». Переглянувшись нестройно, ответили морпех с осназовцем. На самом деле из них двоих только Степан на самом деле понимал, о чем идет речь. И что именно за документы находятся в потертой полевой сумке. Не дождавшись вопросов и несколько секунд, побуравив их лица тяжелым взглядом, Шохин буркнул. «Добро, надеюсь, вы меня правильно поняли. Особенно ты, Старлей. Двинулись». «Двинулись», — согласился морпех. «Только вы бы, товарищ капитан, гранату из планшетки забрали, а? Или запал выдернули. Неправильно это так ее таскать. Повезло еще, что при посадке ничего плохого не случилось. Мотало вас по отсеку не слабо. Разберусь, не маленький». Покопавшись в сумке, особист все-таки переправил Эвку в карман бушлата. Возмущаться Степан не стал. С чего бы? Можно подумать, сам подобным образом не развлекался. Да и усики на чеке надежно разведены в сторону, это он в первую очередь просек. А вот насчет тротила нужно запомнить, вещь нужная. Глядишь, и сгодится для чего-нибудь более полезного, нежели уничтожение секретных блокнотов. Которые можно было с собой не тащить, а оставить в сейфе. В том, что контрразведчик обладает поистине феноменальной памятью, он уже успел убедиться. Возникнет необходимость, восстановит единожды услышанную информацию до последней фамилии или даты. Хотя нет, это он глупость сказал, точнее подумал. Предполагалось ведь, что они уже не вернутся в Геленджик. Кстати, в вещмешке у Шохина небось еще и его камуфляжные брюки упакованы. Наверняка особист и их тоже с собой в качестве доказательства прихватил. Впрочем, это уж и вовсе не проблема, несмотря ни на какие штампы с названием фабрики и годом выпуска. До условного обета отмотали километров 8, что, учитывая весьма непростую местность, было достаточно неплохим результатом. Шли без привалов, периодически просто меняя темп движения. Для осназовца со Старлеем привычно, да и особист не отставал. Часам к 2 пополудни стало окончательно ясно, что преследования можно не опасаться. То ли фрицы поверили, что в самолете больше никого не было, то ли просто не успели развернуть поиски. Да и развернули бы, тоже не беда. Гор вокруг полно, а где именно искать беглецов, непонятно. Первым двигался осназовец. Во время короткого боя с егерями Степан успел убедиться, что этим ребятам можно доверять во всех смыслах, поскольку с подготовкой у них все серьезно, ничуть не хуже, а кое в чем тогда же и получше, чем у него. Следом, отстав метров на 10, шел Шохин, ну а Старлей замыкал, зорко поглядывая по сторонам и, самое главное, контролируя тыл. Останавливались буквально пару раз. Сначала набрали во фляге свежей ледяной воды из неглубокого ручья, лениво журчащего по дну пологой балочки. Затем, обнаружив в лесу разбившийся немецкий самолет. Насколько удалось понять по искореженному фюзеляжу, крылья с моторами и хвост снесло начисто, при первом же ударе раскидав рваным дюралем по окрестностям. До крушения бывшему трехмоторным 52-м. Судя по плачевному состоянию останков экипажа, до которого добрались оголодавшие по зимнему времени зверьё, грохнулся он достаточно давно, как минимум несколько недель назад, может и того больше. Когда обнаружили обломки, Алексеев подумал было, что удастся разжиться хоть каким-то провиантом, а то и боеприпасами. Однако рояля в кустах не вышло. Тетушка Ю. Танте Ю. Тетушка Ю. Жаргонное прозвище немецкого военно-транспортного самолета «Юнкерс» Ю-52. Как и их несчастливая Лидушка шла порожняком. Судя по многочисленным рваным пробоинам фюзеляжа, транспортник напоролся на советские истребители, отработавшие по противнику из бортового оружия, после чего тянул к своему аэродрому. Вот только найти подходящую площадку немецким пилотам так и не удалось. Рухнули в лес. А может и сразу навернулись, кто ж теперь разберет. Если на борту и имелся какой ценный груз, его благополучно разметало по лесу, когда оторвался хвост. Одним словом, их собственная утренняя история повторилась точностью да наоборот. Такой вот закон парных случаев в боевых условиях. Зато как-то уже не так обидно за наших погибших пилотов. Отомстили за них советские истребители, пусть даже и авансом. Ближе к вечеру сделали недолгий привал, по-братски разделив банку тушенки и несколько сухарей с полупрозрачными ломтиками сала из запасов Гускина. Сильно сытнее не стало, но хоть в животах прекратило тоскливо завывать. А еще буквально через 1.5 часа добрались до железной дороги. «Это, как я понимаю, есть станция Нижнебаканская, она же достаточно крупная станция местной железки», прокомментировал, сверившись с картой Алексеев. «Вышли как по ниточке, удивительно просто». «Ну что, подберем подходящее местечко, отдохнем и понаблюдаем?» «Подумаем», — туманно ответил Шохин, прикладываясь к биноклю. Сперва осмотреться нужно. Нужно, покладисто согласился Старлей. Вот только отсюда ничего особенно не разглядишь, слишком далеко. Предлагаю спуститься пониже, вон туда примерно. Времени у нас вагон и маленькая тележка, до темноты все одно больше никуда не пойдем. Подходящее местечко нашлось быстро, это ножками по местным горам топать непросто, зато есть множество укромных уголков, где можно затаиться, не опасаясь привлечь внимание противника. К примеру, таких, как вот этот небольшой овражек, надежно открытый от посторонних глаз густым кустарником. Даже сейчас обнаружить его удалось совершенно случайно. Гускин едва не навернулся вниз, буквально в последний момент успев отшагнуть назад. А уж летом, когда растительность покроется листвой, так и вовсе практически нереально. Оставив товарищей оборудовать стоянку, ветра практически не было, так что можно без опаски развести небольшой бездымный костерок, вскипятив воду, поскольку все трое достаточно сильно продрогли. Степан прихватил с собой бинокль и плащ-палатку. Не на голод же земле лежать, да еще и в новом обмундировании. Отошел метров на 100 в сторону и приступил к наблюдению. Растянувшаяся вдоль двухпутной железнодорожной ветки станция находилась примерно в километре по прямой и метров на 50 ниже по вертикали. Станица как станица, ничего особенного. Типичные для этих краев одноэтажные домики с фруктовыми садами и огородами, узкие хаотично пересекающиеся между собой улочки, причудливо извивающиеся русла небольшой реки. Насколько понимал морпех той самой Баканки, в ущелье которой в середине 19 века и был основан казаками небольшой форт, впоследствии ставший полноценной станицей и станцией Владикавказской железной дороги. Собственно, основная станционная инфраструктура, запасные пути, небольшой сортировочный парк, водонапорная башня, питающая колонки для заправки паровозных танков, какие-то приземистые пакгаузы и склады располагались метрах в 300 от поселка. В самой же станице находился лишь перрон, да небольшой вокзал или станционное здание. Чем они отличаются друг от друга и отличаются ли вообще, не шибко разбирающийся в железнодорожной тематике морпех понятия не имел. Просто одноэтажное здание дореволюционной постройки, одним словом. Куда интереснее было другое. Возле перрона стоял недавно прибывший эшелон, определенно воинский. Два пассажирских вагона, поскольку с окнами. Несколько товарных, поскольку без оных. И с полдесятка платформ с открытыми брезентом танками или какой-то другой крупногабаритной техникой. Перрон заполнен фрицами. Немногочисленные офицеры тусуются отдельно, дымя сигаретами. Солдаты чуть поодаль, четко соблюдая положенную субординацией дистанцию. В руках у большинства шутцы с прочими унтерами котелки, порой сразу по несколько. Где-то неподалеку организован пункт питания, вот и разжились горячей пищей. Но далеко от состава никто не отходит. Да и паровоз стоит под парами, готовясь тронуться в дальнейший путь. Ну, с этим все понятно. Поезд везет в Новороссийск подкрепление, больше по большому-то счету и некуда. Хорошо бы, конечно, как-то к фрицам незаметно присоединиться, да вот только как? Соваться на станцию — полный бред, а заскочить на ходу — тоже бред, причем в квадрате. Не в том смысле, что не сумеют, хотя для этого и придется подобрать подходящий поворот. Где эшелон? Не этот, разумеется, а какой-нибудь другой сбросит скорость, а в том, что не на крыше же им ехать. Куда еще нужно исхитриться забраться, словно мешочники из старых фильмов про гражданскую войну? Да и на тормозных площадках будут торчать часовые, разве что под брезентом на платформах укрыться, если они будут, эти платформы. С которых, кстати, еще нужно будет суметь вовремя слинять, желательно при этом не погибнув и не угодив в плен. Нет, не вариант, даже и пытаться не стоит, чистое самоубийство. Причем с четко выраженными признаками изощренного мазохизма. Ладно, пусть себе катят, не его Степана проблема. А вон там у нас что на запасных путях? На запасных путях у нас, ну, в смысле у немцев, обнаружились какие-то вагоны, охраняемые часовыми. Боеприпасы? Вполне вероятно, иначе с чего бы их так стеречь. Отогнали подальше, пропуская этот эшелон, а затем отправят следом. А дальше еще и цистерны стоят, определенно не с нефтью, а бензином. Фронт неподалеку, танкам с прочей техникой нужно топливо. Алексеев тяжело вздохнул. Эх, сейчас бы сюда пару эскадрилей наших бомберов. Как бы здорово могло выйти. Но чего нет, того нет. Да и зенитное прикрытие у фрицев налажено. Как минимум две позиции он срисовал. Наверняка и другие имеются, просто он их не видит. Даже решись он, допустим, устроить диверсию, заветная тротиловая шашка из особистского планшета ничем не поможет. Ни вагон со снарядами ей гарантированно не рванешь, ни тем более наливную цистерну. Там, возле самолета, он как раз об этом и размышлял. Одно дело тупо пробить борт, и совсем другое — запалить выливающееся топливо. Да и не отдаст ее Шохин, поскольку жадина и вообще жуткий перестраховщик. Мысленно фыркнув, блин, ну что за хрень в башку лезет, Степан оторвался от бинокля, глубоко задумавшись. Итак, от станции придется уходить. Не в их силах устраивать диверсии, да и цель нынче абсолютно другая — до своих живыми добраться. А заодно и Серегу с его, блин, секретными блокнотами вытащить. Уничтожить бы их от греха подальше прямо сейчас. Все одной проблемы меньше будет, да только контрразведчик начнет возмущаться. Ладно, и не о том речь. Сейчас нужно дождаться темноты да топать потихоньку вдоль железки. Благо теперь даже при большом желании с пути не собьешься. А как поближе к Новороссийску окажутся, прикинут на местности, что дальше делать. Карты картами, а в реальности может найтись куча всяких разных возможностей относительно безопасно проскочить к своим. Ну, по крайней мере, теоретически. Недаром же сказано, между прочим, как раз про события, век назад происходившие относительно недалеко от этих мест. Гладко писано в бумаге, да забыли про овраги. Кстати, смысл в эту строчку изначально вкладывался вовсе не тот, какой имел в виду старший лейтенант. В оригинале автор сетовал на некие геодезические проблемы. Алексей же, напротив, как раз и надеялся отыскать подходящий условный овраг, который им поможет. Заслышав за спиной подозрительный шорох, Степан обернулся, вскидывая автомат, и тут же опустил, разглядев метрах в пяти Гускина. Призывно махнув рукой, сдвинулся чуть в сторону, освобождая товарищу место на расстеленной на земле плащ-палатке. Старший сержант не заставил себя ждать, ужом скользнув, ни одна ветка не дрогнула. Сквозь заросли морпех аж позавидовал. «Я специально шумнул, чтоб вас предупредить. Мы там кипяточек сварганили, согрейтесь, малеха. Можно было горохового концентрату навернуть, но товарищ капитан сказал позже, а я пока понаблюдаю». «Добро», — не стал спорить Старлей, передавая бинокль. «Держи оптику, только смысла в этом ноль, сразу предупреждаю. На станции нам делать нечего. Часика через полтора стемнеет, и дальше потопаем». «Значит, потопаем», — равнодушно пожал плечами осназовец. И, покопавшись в кармане, смущенно протянул Алексееву пару леденцов в затертых до полной неузнаваемости обертках. «Вот, вместо сахара. Они вкусные, дюшес называются. Бабаевской фабрики. Больше нет, извините». «Спасибо, Леша», — искренне поблагодарил Старлей. «Лет сто не пробовал, с самого детства». «На лет сто, скажете тоже», — улыбнулся старший сержант. «Не такой уж вы и старый». «Да нормально все», — зашуршал оберткой морской пехотинец. «Да приврал немного для красного словца, всего-то 70». Судя по выражению лица, шутки Гускин не понял и оттого не оценил. А морпех в который раз уже подумал, что Шохин определенно прав. Болтает он и на самом деле много, и не всегда по делу. «Товарищ старший лейтенант», — устраиваясь поудобнее, неожиданно спросил осназовец. «Разрешите вопрос?» «Валяй. Ну, в смысле, разрешаю». «А вот вы, когда немецкие танки гранатами жгли, страшно было? Ну, если не хотите, так не отвечайте. Мне товарищ капитан вообще запретил у вас что-то выспрашивать. Просто там, на катере, вы сами про это рассказывали. Без подробностей, правда». «Страшно?» — ненадолго задумался Степан. «Знаешь, наверное, нет. Тупо некогда было бояться. Просто понимал, что нужно это сделать, вот и все. А страх обычно позже приходит, когда все уже закончилось». «А я танков, если на чистоту, побаиваюсь», — смутился Алексей, пряча взгляд. «Вроде и обкатывали нас, как с ними бороться учили, а все одно страшно, аж живот сводит. Вот ничего другого не боюсь, а танков... Самое смешное, я ж до войны трактористом был. Поработать, правда, практически не успел». «Ну и зря. Боишься, в смысле, зря. Ты, главное, запомни, танк не трактор. У него кабина с окнами и обзором на все 360 не имеется. Мехвод, когда танком в бою управляет, практически ни хрена через свои приборы не видит. И тебя тоже не видит, ежели, понятно, у него на пути с гранатой наперевес в полный рост не стоять. Главное пехоту отсечь, поскольку танк без прикрытия — просто братская могила для экипажа. Подобрался аккуратненько, гранату кинул, в ходовую там или на крышу двигателя, и все. Будет возможность, покажу. Хотя лучше, конечно, чтоб не было».